Я думаю, ключ к решению этой загадки в стихотворении Ясу Сайдзё, сказал Монесу и не спеша достал копию стихов о соломенной шляпе. Глаза всех присутствующих обратились к нему. После выхода на волю Морито поспешил доложить обо всем Ниими. «Тебе досталось, я знаю», — приветствовал его Ниими. «Ох, и наломал же я дров», — Морито почесал в затылке. «В полиции всячески выпытывали, кто меня подговорил прикинуться грабителем, но я, господин Ниими, вас не выдал. Даже если бы ты и сослался на меня, большой беды не было бы. Тут приходили из полиции Коямади-сан, расспрашивали о том, о сём, и беседа как будто была мирной. А я фотографировал и увлекся, забыл, где нахожусь. Вот меня и застукали. Но доказательства я добыл. На автомобиле ясно видны следы столкновения. Пленку-то у тебя, наверное, конфисковали. Когда поднялся шум, я подумал, что пленку отберут, и самую первую катушку припрятал. В самом деле? Так ты принес пленку? Нет, худо без добра. Первая пленка быстро кончилась, и я ее вынул. Так что сейчас она со мной. А полиция, видно, посчитала, что я отснял только одну катушку, ту, что была в аппарате, и удовлетворилась ею. Ну-ка, покажи. Я принес негатив вместе с отпечатками. Морито с гордым видом протянул Ниими негативы и фотографии, увеличенные до половины кабинетного формата. Ниими принялся внимательно их разглядывать. «Ну как?» — спросил Морито, дождавшись, пока Ниими кончил смотреть фотографии. «Машина в самом деле помята. По-моему, лучшие улики не найти. Ты в этом уверен?» «То есть?» Морито, втайне ждавший похвалы за совершенный им подвиг, расстроился. «Видишь ли, эти вмятины могли образоваться от чего угодно, следовательно, такое доказательство нельзя назвать неоспоримым. Я так старался, фотографировал. Ты сделал все, что мог. Большего я не могу от тебя требовать», — впервые поблагодарил Ниими Морито. Выражение его лица недвусмысленно говорило о том, что он не забудет оказанную услугу. Морито понял, что страдал не зря. Проводив Морито, Ниими встретился с Ямадой. «Теперь я точно знаю», — сказал он, — «что вашу жену сбил Кёхэй Ковори». «Значит, надо немедленно идти в полицию», — настроил Ямада на решительные действия. «Этого мы пока не можем сделать», — ответил Ниими и объяснил. «Мы не сможем доказать связь между пятном на медвежонке и повреждениями на автомобиле Кёхэй Ковори. Кроме того, эти фотографии добыты незаконным способом и, следовательно, не могут быть представлены в суд». «Но почему полиция ничего не предпринимает? Ведь дело очень подозрительное. Осмотрели бы машину Кёхэя, если бы на ней обнаружились следы крови Фумио или ее волосы, кто бы смог опровергнуть такие доказательства?» «Все это не так просто. Во-первых, до сих пор не ясно, был наезд или нет. Ведь только мы утверждаем, что он был. Не имея достаточных оснований, полиция не может подвергнуть обыску частную машину. Помимо всего прочего, отец Кёхэя — видный политический деятель. Полиция вынуждена действовать очень осторожно. У нас есть доказательства. Медвежонок. А откуда известно, что этот медвежонок Кёхэя?» Ямада замолчал. «Значит, их расследование на этом и закончится?» «Ну что ж, кое-что они выяснили. Без Ниими он бы не смог и этого. Но как досадно отступать сейчас, когда уже, кажется, есть зацепка. Ниими-сан, неужели больше ничего нельзя сделать? Я убежден, что жену сбил Кёхэй Ковори. Мы столького добились. Так неужели теперь придется все бросить? Я сам в отчаянии, но, увы, мы не можем подключить к делу полицию. И к Морито я больше не могу обратиться». Они обменялись взглядами, полными сожаления. «А ведь у нас есть еще один шанс», — вдруг сказал Ниими. «Какой?» — оживился Ямада. «Встретиться лицом к лицу с самим Кёхэем Ковори». «С Кёхэем? Он же сейчас в Нью-Йорке». «До Нью-Йорка рукой подать. Туда каждый день летают самолеты». «Но, несмотря на наличие ежедневных рейсов, Нью-Йорк казался Оямаде недоступно далеким. Как знать, может быть, то, что он за границей, сыграет нам на руку».